Изображение и надпись на пластинке были точной уменьшенной копией вывески над зданием бывшей библиотеки. Клуб «Котел удачи лепрекона». «Ага», — сделал умное лицо царский сплетник. «Похоже, я теперь полноправный член этого клуба. И где ты, царица-матушка, эту улику нашла?» «У Гордона на столе. Там и на мое имя карточка была. И точно такую же я видела вчера у Гордона на руках. А вечером он пропал. До утра ждала. А как эту пластинку в его кабинете нашла, сразу сюда. Где царь?» «В упор не знаю», — честно признался Виталик, убирая золотую карточку в карман. «Вот как я вчера насчет Вани Лешего заикнулся, и ты меня за это из кабинета Гордона вытурила, так я царя-батюшку больше и не видел». Василиса с Янкой при этих словах настороженно переглянулись. «И где ты после этого был?» — осторожно спросила Василиса. Спросите лучше, где я не был. Газетный бизнес организовывал, по делам новой службы по городу скакал. Организовать разведывательное управление в таком захолустье, начиная с нуля, проблемы счета. С утра до вечера, аки пчелка. А ночью где был? На всякий случай уточнила Василиса. Да здесь он был. Безнадежно махнула рукой Янка. С жучком на пару дурью маялись. Я ему сонного отвара дала. Думала, до утра проспит, а он ни свет ни заря опять куда-то удрал. «Так по делам удрал, хозяюшка, по делам!» — развел руками Виталик. «Народу в моем управлении пока фиг целых хрен десятых. Приходится самому крутиться». «Приплыли. Я все-таки надеялась, что ты знаешь, где Гордон». Тяжко вздохнула Василиса, вытирая платочком слезы. «Ну вот где его теперь искать?» В отчаянии воскликнула она. «Найдем!» — успокоил ее царский сплетник. «Ну не зря же ты меня назначила главой цареву». «Да обязательно найдем. Только скажи мне, царица-матушка». «Да хватит тебе!» — шикнула на него царица. «Я же просила тебя при своих назвать меня просто Василисой». «Прошу прощения». «Так вот, Василиса, не дает мне покоя один вопрос. Как-то уж очень шустро в Великореченске шамаханы появились. До того, как меня в тюрьму упекли, их здесь еще не было». «Правильно», — согласно кивнула царица, — «не было. Их посольство к Великореченску подъезжало, когда вы с Гордоном твое боярство обмывали. А потом мы его искали, так как послов принимать некому было. А оказалось, что мой благоверный пьяный вдрызг в кустах валялся. Спасибо жучку». «Да я сейчас не о том», — нетерпеливо перебил Василису сплетник. «Подъезжали — это хорошо. А сообщили вам об этом когда?» «За день до прибытия. На них разъезд стрельцов. На подступах к столице наткнулся». «Так помнится, Гордон мне как-то хвастался, что Русь у него большая. За 10 дён верхом не обедешь. У вас что, на границах застав нет?» «Как нет? Конечно, есть», — возмутилась Василиса. «Тогда почему с этих застав весточек о посольстве не поступало? Почему на них натыкается какой-то случайный разъезд?» «Что ты хочешь этим сказать?» — побледнела Василиса. «Да я вот думаю, что за посольство вы с Гордоном на Руси приняли». «Но я же видела бумаги. Они все в порядке. Верительная грамота послу Атабеку заверена лично Джалил-ханом, царем Шамахан. Я его подпись знаю. Переписывались с ним не раз». «О, Господи!» — демонстративно воздел очи к небу царский сплетник но увидел только потолок. «Мне бы сюда принтер с приличным сканером и ксероксом, и я таких грамотно рисую кучу с любой подписью. Хоть Гордона, хоть Джалилхана. Достаточно иметь один единственный образец. А хороший писарь... В моем мире, кстати, есть такие умельцы, что любой почерк подделать могут». «С ума сойти!» — ахнула царица. «Да я их накол всех до одного. Где боярин Кандыбаев? Срочно воеводу сюда!» «А вот с этим спешить не надо», — тормознул ее Виталик. «Это не есть хорошо». «Почему?» — не поняла Янка. «А если Гордон сейчас у них? Они же его...» Юноша выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу. «Ай!» — завопила Василиса, схватившись руками за голову. «Ты что делаешь?» Янка в сердцах сдернула со стола пустое блюдо и запустила его в царского сплетника. Расстроилась, что он успел увернуться, и начала утешать свою тетушку. «Не слушай этого дурака, да никто твоего Гордона резать не будет». «Точно!» — высунул голову из-под стола Виталик. «Кому он мертвый нафиг нужен? За него ведь выкуп неплохой можно взять». «Да вот если выкуп не заплатят, тогда уже...» «Ай!» Василиса начала стучать головой об стол, что окончательно вывело из себя Янку. «Да заткнешься ты или нет, идиот!» Рявкнула она на Виталика. «Так я же ее успокоить хотел», начал оправдываться царский сплетник. «Типа не зарежут его сразу?» На этот раз Янка все же попала. Глиняная чашка разлетелась на мелкие осколки, разбившись о голову Виталика. Это как-то сразу успокоило как царицу, так и ее племянницу. Василиса перестала заниматься мазохизмом. «Значит так, сплетник», — жестко сказала она, размазывая сопли и слезы по щекам. «Что хочешь, делай, но царям не сыщи, не то я тебя лично». «Что лично?» — насторожилась Янка. «На плаху отправлю, вот что». «Да за что?» — попытался возмутиться юноша. «За бездарное руководство, вверенное тебе царским разведывательным управлением», — отчеканила царица. «И чтоб нашел его до полудня». «А почему до полудня?» «Да потому что в полдень его приглашали на светский прием в шамаханское посольство, которое они почему-то устроили в этом самом клубе, котел удачи лепрекона». «Ну, это уже наглость. Спереть царя и тут же пригласить его, как ни в чем не бывало, в гости». «Стоп, стоп, что-то здесь не сходится», — нахмурился Виталик, задумчиво вытрясая глиняные осколки из своих волос. «Мы вот тут уперлись, что его шамаханы украли. А все может оказаться и не так. Кстати, по приглашении ты как узнала?» — спросил он Василису. «Шамаханский посол Атабек нас вчера навещал. Пригласил на специальный прием в честь переезда в новое здание посольства. Тебе, кстати, тоже просили приглашение передать. Сказали, что можно прийти со своей дамой. Потом они с Гордоном что-то отдельно шушукались, уже без меня. Короче, Гордон обещал быть, а царское слово, как известно, нерушимо». «М-да, задачку ты мне задала», — почесал затылок Виталик. «Ну ты не волнуйся, найдем». «А может, он опять загулял?» «Я уже верных людей по всем кабакам разослала, но надежды мало. Ты же вон здесь нормально стоишь. С кем он тогда еще загулять мог? И Кощей на месте?» «А при чем здесь Кощей?» — не понял царский сплетник. «Да...» — замялась царица. Вдруг он по-родственному мириться с ним пошел, но и там его нет. — Где нет? — Да на Малине, у Кощея его нет, — сердито пояснила Янка. — А где его Малина? — продолжал допытываться Виталик. — Там же, где и твоя, — с тяжким вздохом пояснила Василиса. — В трактире у Трофима. С твоей легкой руки там теперь весь Великореченский криминал крутится. — Это хорошо, — удовлетворенно кивнул царский сплетник. — В случае чего, всех одним махом брать будем. — Вместе с тобой, — фыркнула царица. — Нет, для меня с Кощеем сделаем исключение. Я хороший, Кощей практически родня, а вот Дона... «Короче, нет там царя», — оборвала увлекшегося Виталика Янка. «Чем впустую языком трепать? Лучше бы подумал, что делать будем». «Как что?» — удивился Виталик. «Царя искать?» «К сожалению, почти все мои люди в заображной низменности. Должны сегодня подойти, но когда это будет, одному Господу Богу известно. Так что рассчитывать будем на местные кадры. Зови сюда Ваську с Жучком. — На Ваську теперь можно не рассчитывать, — хмыкнула девица. — Ты его на такое задание послал, что теперь он будет не скоро. — Это да, — согласился юноша. — Он уже нашел свою Белоснежку и сразу про нас забыл, паразит. — Что за Белоснежка? — насторожилась Янка. — Думаю, та самая, что ларец какой-то хозяйки с чертовой мельницы у бесов свистнула. Василиса с Янкой переглянулись. — Шустрый у тебя постоялец, — удивилась Василиса. — Быстро соображает. — Да чего там соображать? — пожал плечами Виталик. — А если бы вы видели, как Васька перед этой белой кошечкой извивался, вы бы тоже сообразили. Два плюс два сложить нетрудно. Похоже, ты права, Янка. Ваську мы потеряли. У него гормон пошел. Отвернется, я ему уши-то надеру, — посулила девица. Ладно, значит, у нас остаются Жучок и... Царский сплетник замер. Его осенила идея. — Что и? — нетерпеливо спросила Янка. «И пленные ассасины!» — радостно сказал царский сплетник. «Их Васька вчера всех в рядок положил, когда они на меня напасть хотели. Да эти гады многое знают. Они и в первом покушении на царя участвовали, и сейчас наверняка в заговоре. Надо их за жабры брать. А то Малюта последнее время заскучал. Без дела сидит. Вот и пусть!» Порадуется садистская душа? Не порадуется, пригорюнилась царица. От Гордона вчера вечером бумага пришла начальнику тюрьмы отпустить на волю боярина Кобылина и всех пленных ассасинов. Вечером, насторожился царский сплетник, это уже после того, как он пропал? После, кивнула Василиса. Но узнала я об этом уже утром, мне Федот доложил. «Кто бумагу от царя доставил?» — подался вперед юноша. «Пацаненок какой-то с улицы. Начальник тюрьмы как раз домой собирался, только вышел за ворота, как к нему мальчонка подскочил, грамотку цареву в руки сунул и удрал». «И концы в воду!» — расстроился царский сплетник. «Что ты хочешь этим сказать?» — тревожно спросила Василиса.